Глава третья. Лукас Уорден был хорошим наездником, хотя верховая езда и не входила в число его любимых занятий. Молодой джентльмен легко и правильно держался в седле, уверенно сжимал в руках поводья и умел удерживать лошадь рядом со своей спутницей, чтобы иметь возможность поболтать во время прогулки. Однако, к большому удивлению Гвинейры, у Лукаса Уордена не было своей лошади, и он не горел желанием испытать нового жеребца, которого купил его отец, в то время как Гвин не терпелась сесть на Мэддока с тех пор, как она впервые увидела его. Но пока что ей этого не позволяли, утверждая, что даме не пристало ездить на жеребце. При этом Мэддок был куда спокойнее своенравной кобылы Гвинейры, хоть и не привык к дамскому седлу. Однако в этом отношении Гвинейра была настроена оптимистично. Пастухи, которые ввиду отсутствия конюха по очереди выполняли его обязанности, не имели никаких представлений о приличиях. Поэтому сегодня утром Лукасу пришлось напомнить удивленному Маккензи о том, что на кобылу Гвинейры нужно надеть боковое седло. Для себя молодой человек велел оседлать одну из домашних лошадей, которые были намного крупнее, но легче уэльских кобов. Большинство из них казались довольно резвыми, но выбор Лукаса пал на самое спокойное животное. «Так я смогу помочь миледи, если она попадет в затруднительное положение и не сможет справиться с собственной лошадью», — объяснил он озадаченному Джеймсу. Гвинейра закатила глаза. Случись ей и вправду во время прогулки столкнуться с трудностями, и Грен скроется за горизонтом раньше, чем Лукас успеет ускорить своего спокойного белого жеребца до галопа. Однако этот аргумент был знаком девушке из учебников по этикету, и поэтому она сделала вид, что ценит заботу Лукаса. Сам объезд Киворд-стейшн Гвинейре понравился. Лукас болтал с ней об охоте на лис и очень удивился ее участию в соревнованиях среди дрессированных собак. «Мне кажется, что это довольно нетрадиционное занятие для юной леди», — мягко упрекнул он Гвинейру. Девушка закусила губу. Неужели Лукас уже сейчас пытался ее опекать? В таком случае нужно сразу умерить его пыл. «Вам придется смириться с этим», — холодно заметила она. «В конце концов, это в такой же степени нетрадиционно, как и согласиться выйти замуж за человека, живущего на другом краю земли, особенно когда ты даже не знакома со своим будущим супругом». «Туше», — улыбнулся Лукас, но затем снова напустил на себя серьезный вид. «Я тоже вынужден признаться, что сначала не вполне одобрил поступок отца. Однако здесь действительно не просто найти себе достойную невесту. Поймите меня правильно, Новая Зеландия не была заселена каторжниками, как Австралия. Большинство здешних колонистов весьма порядочные люди. Однако практически всем им, как бы это сказать, не хватает класса, образования, манер. Поэтому я считаю, что мне очень повезло, когда я согласился на эту нетрадиционную помолвку, благодаря которой получил столь очаровательную и необычную невесту. Могу ли я надеяться, что тоже соответствую всем вашим требованиям к будущему супругу Гвинейра?» Гвин кивнула и попыталась улыбнуться. «Я была приятно удивлена, обнаружив здесь такого безупречного джентльмена, как вы», — сказала она. «Во всей Англии мне не удалось бы найти более образованного и воспитанного супруга». Это было чистой правдой. В кругах валлийского поместного дворянства, где вращалась Гвинейра и ее семья, конечно, встречались образованные молодые люди. Однако в гостиных намного чаще разговаривали о скачках, чем о кантатах Баха. «Конечно же, нам стоит ближе узнать друг друга, прежде чем определиться с датой свадьбы», — продолжил Лукас. «В конце концов, этого требуют правила приличия. о чем я вчера сказал отцу. Он бы с радостью назначил торжество ужина послезавтра. Сама Гвинейра считала, что они уже вдоволь наговорились, но, конечно же, согласилась с Лукасом и сделала вид, будто безумно рада предложению заглянуть сегодня после обеда в его ателье. «Разумеется, сейчас я всего лишь рядовой незначительный художник, но надеюсь, что однажды смогу подняться немного выше этого уровня», — объяснил Лукас, в то время как они с Гвинейрой медленной рысью проезжали между пастбищами, где сама девушка уже давно пустила бы Игран галопом. «В настоящее время я работаю над портретом матери, который собираюсь повесить в главной гостиной. К сожалению, мне приходится писать его по дагеротипам, поскольку я почти не помню маму. Она умерла, когда я был еще совсем маленьким. Однако в процессе работы над портретом детские воспоминания постепенно возвращаются. И у меня возникает ощущение, что мы с мамой становимся ближе. Это в высшей степени интересный опыт. Ваш портрет я бы тоже с радостью написал, мисс Гвинейра». Девушка поблагодарила Лукаса и с неохотой согласилась ему позировать. Перед отъездом отец заказал ее портрет, и девушка чуть не умерла со скуки, часами высиживая в одной позе перед художником. «Больше всего мне не терпится услышать ваше мнение по поводу моих работ. В Англии вы наверняка посетили множество галерей и гораздо лучше осведомлены о последних течениях в мире живописи, чем мы здесь, на другом краю земли». Гвинейра надеялась лишь на то, что ей удастся выжать из себя пару подходящих слов. По сути, девушка использовала свой обычный запас комментариев еще вчера, но вполне возможно, что картины вдохновят ее на что-нибудь новенькое. По правде говоря, она пока не видела ни одной художественной галереи изнутри, а новые направления в искусстве были ей совершенно безразличны. Семья Силкхамов, как и семьи их соседей и друзей, в течение веков украшали свои стены множеством картин. Обычно на них были изображены предки и лошади, а мастерство художника оценивалось только по одному признаку – сходству. Такие понятия, как направление света и перспектива, о которых Лукас мог говорить часами, Гвинейра слышала впервые. Зато ее очаровывали пейзажи, мимо которых они проезжали верхом. Утром над Киворт-стейшн стоял туман. Но теперь, когда солнце поднялось выше, туман полностью рассеялся, как будто природа сделала девушке особый подарок. Конечно, Лукас не стал подъезжать слишком близко к горам, на отрогах которых свободно паслись овцы. Но местность вокруг самой фермы тоже была изумительно красивой. В озере отражались плывущие по небу облака, а скалистые островки среди выгонов выглядели так, словно только что пробились сквозь травяной ковер и напоминали зубы громадного хищника или армию окаменелых великанов, которые в любую секунду могли снова ожить и броситься в атаку. Вы не помните историю, где герой сеет на поле камни, из которых затем вырастают солдаты для его войска? — спросила Гвинейра. Лукас пришел в восторг от такой широкой эрудиции своей невесты. «Однако это были не камни, а зубы дракона», — поправил он девушку. «Согласно древнегреческой мифологии, Ясон посадил их в землю, а выросшая на утро армия железных воинов поднялась против него. Ах, как же приятно бывает поговорить с людьми, которые получили классическое образование и находятся на одном культурном уровне с тобой. Вы не находите?» Гвинейра скорее вспомнила каменные круги, расположенные на территории Уэльса, о которых ее няня любила рассказывать невероятные истории. Если девушке не изменяла память, с их помощью кельтским жрицам удалось заколдовать римских солдат или что-то в этом роде. Но такая история наверняка показалась бы Лукасу недостаточно классической. Между серыми валунами паслись овцы из огромного поголовья Кивард-стейшн, недавно объягнившиеся овцематки. Гвинейра пришла в восторг от вида хорошеньких ягнят. Однако Джеральд был прав. Кровь у эльских горных могла еще больше улучшить качество их шерсти. Лукас удивленно поднял брови, когда Гвинейра объяснила, что этих овец в ближайшее время должен покрыть баран из Уэльса. «Разве в Англии принято, чтобы юные леди так откровенно говорили о размножении животных?» — осторожно спросил он. «А как мне еще о нем говорить? В сознании Гвинейры овцеводство и правила приличия никак не соприкасались между собой. Она, конечно, понятия не имела, каким образом дети появлялись в утробе женщин, но то, как покрывают овец, девушка наблюдала не раз, и никто никогда не говорил ей, что в этом есть что-то неприличное». Лукас слегка покраснел. «Ну, это ведь довольно щекотливая тема. Разве дамам пристало ее обсуждать?» Гвинейра пожала плечами. «Моя сестра Лариса разводит вест-хайленд-терьеров, а моя вторая сестра Розы, они говорят об этом целыми днями, так почему же мне нельзя говорить об овцах?» «Гвинейра!» — воскликнул Лукас, заливаясь краской. «Ах, давайте просто-напросто забудем об этой теме. Это действительно неприлично, особенно в нашем с вами необычном положении. Уж лучше понаблюдать за играми ягнят. Разве они не прелестны?» Гвинейра привыкла оценивать ягнят скорее с точки зрения выхода шерсти, но, как и все новорожденные животные, они, конечно же, были очень милыми. Она согласилась с Лукасом и не стала спорить, когда он сразу же после этого предложил направиться обратно к дому и таким образом потихоньку завершить конную прогулку. «Думаю, вы увидели достаточно, и теперь можете самостоятельно ориентироваться на территории Кивард-стейшн», — сказал он, помогая Гвинейре спуститься с остановившейся перед конюшней Игрен. За эти слова девушка была готова простить Лукасу все его странности. Очевидно, он был вовсе не против того, чтобы его невеста совершала конные прогулки в одиночку. Во всяком случае, он не затронул тему компаньонки. Может быть, потому что пролистнул эту главу в учебнике по этикету, или потому что даже представить себе не мог, что у юной девушки возникнет желание самостоятельно скакать по полям. Как бы там ни было, Гвинейра сразу же решила воспользоваться этим. Не успел Лукас отойти в сторонку, как девушка поспешила обратиться к старшему из пастухов. «Мистер Маккерон, завтра утром я собираюсь проехаться одна. Пожалуйста, к 10 часам подготовьте для меня нового жеребца и наденьте на него седло мистера Джеральда». Свадьба Хелен с Говардом О'Кифом вышла вовсе не такой уж скромной, как поначалу предполагала девушка. Чтобы не проводить венчание в пустой церкви, преподобный отец Болдуин решил совместить его с воскресным богослужением, в результате чего перед Хелен и Говардом выстроился довольно длинный ряд поздравителей. Мистер и миссис Макларен позаботились об угощении для гостей, а миссис Гоутвинд прислала цветы для украшения церкви, которые она с помощью Элизабет собрала в роскошные букеты. Мистер и миссис Макларен нарядили Розмари в воскресные платьица нежно-розового цвета, в котором она рассыпала перед женихом и невестой лепестки цветов, и при этом сама выглядела как маленький розовый бутончик. Мистер Макларен исполнял обязанности шафера, а Элизабет и Белинда Болдуин сопровождали Хелен в качестве подружек невесты. Хелен надеялась, что благодаря воскресной службе сможет увидеться и с другими девочками, но ни одна из живущих далеко от Крайстчерча семей на нее не явилась. Хозяев Лори тоже нигде не было видно. Хелен была обеспокоена, но не хотела портить этот торжественный день печальными мыслями. Она наконец-то пришла в себя после новости о столь спешной свадьбе и твердо решила, что постарается устроить все как можно лучше. За последние два дня она получше присмотрелась к Говарду, поскольку он остался в городе и заходил к Болдуинам по нескольку раз в день. Вспышка гнева, которую вызвало у него упоминание о семье Орденов, сначала неприятно удивила и даже напугала Хелен, но когда разговор не касался этой темы, Говард казался ей довольно спокойным и уравновешенным человеком. Он использовал вынужденную задержку в Крайстчерче, чтобы сделать все необходимые покупки для своей фермы, а значит, его финансовые дела шли более-менее хорошо. В выходном костюме из серого твида, который он надел на венчание, Говард имел вид преуспевающего человека, несмотря на то, что наряд этот был явно не по погоде и заставлял мужчину постоянно потеть. Сама Хелен была одета в нежно-зеленое летнее платье, которое она еще в Лондоне мысленно назначила свадебным. Разумеется, белое кружевное платье смотрелось бы на невесте красивее и торжественнее, однако девушка посчитала его покупку легкомысленным расточительством. В конце концов, роскошное шелковое подвенечное платье она уже больше никуда не смогла бы надеть. Блестящие волосы Хелен сегодня были распущены и свободно спадали ей на плечи. Прическа, на которую миссис Болдуин то и дело неодобрительно косилась. Однако миссис Макларен и миссис Гоутвинд настояли, чтобы Хелен появилась на свадьбе именно в таком виде. Они лишь зачесали спадающие на лицо пряди назад, закрепили их с помощью красивой повязки и украсили волосы невесты цветами. Хелен и сама считала, что еще никогда в жизни не была такой красивой, а обычно неразговорчивый Говард даже расщедрился на комплимент. «Вы выглядите... прелестно, Хелен!» Хелен вертела в руках его письма, которые она по-прежнему всегда носила с собой. Когда же он наконец-то раскрепостится и повторит эти красивые слова, глядя ей в глаза? Само венчание получилось очень торжественным. Преподобный отец Болдуин оказался превосходным оратором, умевшим заставить общину слушать его речи с открытыми ртами. Когда он говорил о любви, которая должна сопровождать супругов в горе и в радости, все женщины в церкви прослезились, а мужчины зашмыгали носами. Однако ложкой дегтя в бочке меда для Хелен оказался выбор свидетельницы. Сама невеста хотела, чтобы в ее роли выступила миссис Гоутвинд. Однако миссис Болдуин решила, что свидетельницей Хелен должна стать она. А отказать жене преподобного отца было бы очень невежливо. Зато свидетелем был викарий Честер, который казался женщине в высшей степени милым молодым человеком. Говард приятно удивил Хелен тем, что произнес торжественную клятву уверенно, твердым голосом и без запинки, взирая на стоящую рядом невесту почти нежным взглядом. Самой Хелен не удалось сделать это так же красиво. Посреди клятвы она расчувствовалась и начала всхлипывать. Однако затем раздались звуки органа, община запела, и, выходя из церкви под руку с мужем, Хелен почувствовала себя безгранично счастливой. На улице молодоженов уже поджидала толпа поздравителей. Хелен поцеловала Элизабет и обнялась с плачущей миссис Макларен. К ее большому удивлению и радости, здесь также оказалась миссис Бизли и все семейство О'Хара, хотя последние вовсе не принадлежали к англиканской церкви. Одновременно смеясь и плача, Хелен пожимала руки знакомым, пока перед ней не осталась одна молодая женщина, которую она видела в первый раз. Хелен оглянулась на Говарда, возможно, женщина была его знакомой. Однако ее супруг уже разговаривал со священником. Последнюю поздравительницу он, по всей видимости, даже не заметил. Хелен улыбнулась незнакомке. «Я знаю, это не очень-то вежливо, и все же «Вы не могли бы напомнить мне, откуда я вас знаю? Последнее время на меня столько всего навалилось, и я...» Женщина дружелюбно кивнула новобрачной. С детским лицом, невысокого роста, хрупкого телосложения, она обладала непримечательной внешностью. Тонкие светлые волосы незнакомки были аккуратно заправлены под белый чепец, а скромное платье представляло собой обычный выходной наряд местной домохозяйки. «Вам вовсе не нужно извиняться, поскольку мы не знакомы», — сказала женщина. «Я лишь хотела представиться, так как у нас с вами есть кое-что общее. Меня зовут Кристина Лоример. Я была первой». «Первой в чем?» — удивленно спросила Хелен. «Давайте пройдем в тень. Миссис Болдуин накрыла для нас в доме небольшой стол с закусками». «Я ни в коем случае не хочу навязываться», — быстро проговорила миссис Лоример. «Просто я, можно сказать, ваша предшественница. Я первой приехала из Англии, чтобы выйти замуж за члена местной общины». «Как интересно», — удивилась Хелен. «А я думала, что первая я. Мне сказали, что на объявление пока никто больше не откликнулся. К тому же я приехала сюда без окончательного соглашения». Молодая женщина кивнула. «Я тоже, в той или иной степени. Я не отвечала на объявление. Но мне исполнилось 25, и у меня просто не было шансов выйти замуж в Англии. Кто бы взял меня в жены без приданого? Я жила с семьей брата, которую ему с трудом, но удавалось как-то прокормить. Я пыталась помочь ему, работая швеей, однако не очень преуспела в этом деле. Я плохо вижу, поэтому на фабриках мне постоянно отказывали. Затем моему брату и его жене пришла в голову мысль переехать из Англии сюда. Но что было делать со мной? И тогда мы решили написать письмо местному священнику о том, не найдется ли в Кентербери порядочного христианина, который ищет себе жену. Ответ пришел от некой миссис Бреннан. Очень бойкий ответ с множеством вопросов. Она хотела знать обо мне все. Видимо, мои ответы ей понравились, потому что после этого я получила письмо от мистера Томаса Лоримера. И что вам сказать, я сразу же в него влюбилась». «Правда?» — спросила Хелен, которой ужасно не хотелось признаваться, что с ней произошло практически то же самое. «В письмо?» «О, да!» — захихикала миссис Лоример. «Оно было таким красивым, я до сих пор еще помню некоторые строки. Да, я мечтаю о женщине, которая была бы готова соединить свою судьбу с моей. Я молю Бога о любящем, чутком существе, сердце которого способно смягчить эти слова». Глаза Хелен распахнулись от удивления. «Но ведь это из моего письма?» — взволнованно воскликнула она. «Именно эти строки написал мне Говард. Я не могу поверить в то, что вы мне рассказываете. Это что, злая шутка?» Маленькая женщина смутилась. «О нет, миссис О'Кифф, я ни в коем случае не хотела вас обидеть. Я ведь не знала, что они снова это провернули». «Что провернули?» — спросила Хелен, хотя уже и сама начала догадываться, о чем сейчас пойдет речь. «Ну, всю эту историю с письмами», — продолжила Кристина Лоример. «Мой Томас — прекрасный душевный человек. Лучшего мужа я себе не могу пожелать, правда. Но он столяр, а не оратор. Он не умеет произносить красивые речи и писать романтические письма. Он говорил, что много раз пытался, но ни одно из писем ко мне не показалось ему достойным отправки. Ему ведь хотелось тронуть мое сердце, понимаете? Вот поэтому он и обратился к викарию Честеру». «Значит, письма писал викарий Честер?» — спросила Хелен, не зная, плакать ей или смеяться. Теперь все стало на свои места. Безукоризненный каллиграфический почерк, характерный для священнослужителя, прекрасно подобранные выражения и полное отсутствие практической информации, которая сразу же бросилась в глаза Гвинейре, а также неприкрытая заинтересованность маленького викария в удачном исходе помолвки. «Никогда бы не подумала, что они снова отважатся на такое», — сказала миссис Лоример. «Потому что, узнав обо всем, я, конечно же, устроила им обоим основательную головомойку». «О, мне так жаль, миссис О'Кифф. Я лишила вашего Говарда шанса признаться вам во всей этой истории самому. Но теперь уж я возьмусь за этого викария Честера. Он от меня такое услышит». Кристина Лоример круто развернулась и решительно направилась прочь, оставив Хелен в глубоком раздумье. Кем был мужчина, за которого она только что вышла замуж? Действительно ли викарий Честер лишь помогал Говарду выразить свои чувства на бумаге? Или фермеру, в принципе, было все равно, чем заманивать будущую супругу на другой конец света? Мысль о том, что скоро она узнает ответ на этот вопрос, скорее пугала, чем радовала Хелен. Повозка уже 8 часов тряслась по неровным грунтовым дорогам. Хелен казалось, что эта поездка не закончится никогда. В довершении ко всему бесконечные равнины нагоняли на женщину тоску. Уже больше часа они ехали по пустынной местности, где не было ни одного дома. Кроме того, повозка, на которой Говард вез свою новоиспеченную жену, ее вещи и свои покупки, сделанные в Крайстчерче, была, пожалуй, самым неудобным транспортным средством, на котором когда-либо приходилось ездить Хелен. Спина молодой женщины болела от сидения на жестких досках, а непрерывно моросящий дождь вызывал у нее головную боль. Говард никак не пытался облегчить жене поездку, он даже не пробовал отвлечь ее разговорами. За последние 30 минут он не проронил ни слова и лишь изредка покрикивал на гнедую лошадь и серого мула, которые тащили повозку. Поэтому Хелен располагала уймой времени, чтобы углубиться в раздумья, которые, увы, были не очень веселыми. При этом история с письмами была самой меньшей из ее проблем. Говард и викарий вчера вместе извинились за этот небольшой обман, считая его вполне простительным прегрешением. Ведь все закончилось как нельзя лучше. Хелен получила мужа, а Говард — жену. Более неприятной была новость, которую женщина услышала вчера вечером от Элизабет. Миссис Болдуин ничего не рассказала Хелен, возможно, из-за стыда или чтобы не беспокоить ее, но Белинда не могла удержать язык за зубами, и проболталась Элизабет, что маленькая Лори уже на второй день работы убежала от Левендеров. Конечно же, ее быстро нашли и строго отчитали, но следующим вечером девочка снова попыталась бежать. На этот раз ее не просто отругали, но и высекли розгами. А теперь, после третьей попытки бегства, девочка сидела запертой в чулане. «На хлебе и воде!» — с драматизмом закончила историю Белинда. Этим утром перед отъездом Хелен заговорила с преподобным отцом о Лори, и священник, разумеется, пообещал ей, что позаботится о девочке. Но сдержит ли он свое обещание, когда Хелен будет далеко и не сможет каждый день напоминать ему о его обязанностях? А потом, конечно же, этот отъезд с Говардом. Прошлую ночь Хелен по-прежнему провела в одиночестве на своей кровати в доме Болдуинов. О том, чтобы привести мужа в дом священника, не могло быть и речи, а номер в гостинице Говард не мог или не хотел себе позволить. «У нас впереди еще целая жизнь», — заявил он и неуклюже поцеловал Хелен в щеку, «так что не стоит жалеть об одной ночи». При этих словах Хелен с одной стороны почувствовала облегчение, а с другой была немного разочарована. Во всяком случае, сама она бы предпочла уют гостиничного номера, подстилки из одеял в фургоне телеги, на которой им с Говардом, вероятно, придется ночевать в дороге. Хелен положила свою самую красивую ночную сорочку сверху других вещей в дорожной сумке, но где она могла надеть, а затем снова снять ее, девушке было не совсем понятно. Кроме того, уже несколько часов моросил дождь, и ее одежда, как и одеяло, наверняка отсырела. Что бы ни ожидала Хелен этой ночью, Такие условия не способствовали тому, чтобы ей это понравилось. Несмотря на все опасения Хелен, ночевать на импровизированной постели в фургоне ей не пришлось. Перед самым наступлением темноты, когда женщина до смерти устала и хотела лишь одного, чтобы телега наконец-то перестала трястись, Говард остановил ее перед скромным фермерским домиком. «У этих людей мы сможем переночевать», — сказал он, по-рыцарски помогая Хелен слезть с повозки. «Со стариной Уилбуром мы знакомы еще с Порт Купера. Как видишь, он тоже женился и поселился в этих местах». В доме раздался лай собаки, и Уилбур с женой вышли на улицу, чтобы посмотреть, кто приехал. Узнав Говарда, невысокий мускулистый мужчина что-то прокричал и бросился его обнимать. Затем товарищи стали хлопать друг друга по спине и вспоминать прошлые совместные приключения. Со стороны казалось, что они были готовы прямо здесь, на дожде, откупорить первую бутылку и начать праздновать встречу. Хелен беспомощно повернулась к женщине. К ее облегчению та искренне и дружелюбно улыбнулась. «Вы, должно быть, новоиспеченные миссис О'Кифф. Мы поверить не могли, когда услышали, что Говард собирается жениться. Не стойте на пороге, проходите в дом. Вы, наверное, ужасно замерзли. А чего стоит тряска в этой колымаге? Вы ведь из Лондона, так ведь? Наверняка привыкли к более удобным экипажам». Женщина расхохоталась, как будто ее последнее замечание было сказано в шутку. «Меня зовут Маргарет». «Хелен», — представилась Хелен. «Похоже, здешние жители не придавали слишком большого значения формальностям. Маргарет была чуть выше своего мужа, более худой и выглядела немного удрученной. Одета она была в изношенное и покрытое множеством заплат серое платье. Обстановка фермерского дома, в который она завела Хелен, была довольно простой. Столы и стулья из грубо сколоченных досок и открытый камин, также использующийся в качестве очага. Однако еда, которая уже начинала закипать в большом казанке, пахла очень даже аппетитно. «Вам повезло. Я сегодня зарезала курицу», — сказала Маргарет. «Не самую молодую, но суп из нее должен получиться приличный. Подсаживайтесь к огню, Хелен, чтобы немного обсохнуть. Вот кофе, да и глоток виски у меня для вас, пожалуй, найдется». Хелен озадаченно посмотрела на фермершу. Молодая учительница еще никогда в жизни не пила виски, но для Маргарет в этом предложении, похоже, не было ничего необычного. Она подала Хелен эмалированную кружку, наполненную крепким черным кофе, который, наверное, целую вечность держали у огня. Хелен не осмелилась попросить сахара или молока, но Маргарет сама услужливо поставила и то, и другое на стол перед гостьей. «Берите побольше сахара, он пробуждает желание жить, и немного виски». Алкоголь не ухудшил вкус кофе, а скорее даже наоборот. С сахаром и молоком его вполне можно было пить. К тому же виски помогало прогнать из головы печальные мысли и расслабить ноющие мышцы. С такой точки зрения его можно было воспринимать как лекарство, поэтому Хелен не стала отказываться, когда Маргарет предложила подлить ей еще немного. Когда куриный суп был готов, все вокруг в глазах Хелен выглядело немного размытым. Она наконец-то согрелась, и освещенная огнем комната начала казаться ей уютной. Если ей придется в первый раз пережить то, о чем не принято говорить в приличном обществе, это, наверное, будет не так уж и плохо. После супа настроение Хелен улучшилось. Еда была замечательной, однако после нее девушку начало клонить в сон. Хелен сейчас бы с радостью отправилась в постель, хотя Маргарет, по всей видимости, хотелось еще немного поболтать с гостьей. Говарду, очевидно, тоже не терпелось поскорее закончить ужин. Он вместе с Уилбуром осушил несколько стаканов виски и громко расхохотался, когда последний предложил ему перекинуться в картишки. «Нет уж, старина, как-нибудь в другой раз. На сегодня у меня запланировано кое-что поинтереснее, и это самым тесным образом связано с прекрасной женщиной, прилетевшей в мои объятия из самой Англии». Говард галантно поклонился Хелен, которая тотчас же залилась краской. «В общем, где мы можем уединиться? Это ведь, так сказать, наша первая брачная ночь». «О, нам следовало осыпать вас рисом!» — воскликнула Маргарет. «Но ведь я не знала, что вы только-только обвенчались. К сожалению, не могу предложить вам нормальную кровать. Но в хлеву полно свежего сена. На нем вам будет мягко и тепло. Подождите, я сейчас дам вам простыни и одеяло, ведь ваши, должно быть, совсем отсырели под дождем. И фонарь, чтобы вам было хоть что-то видно, хотя в первый раз большинство предпочитает делать это в темноте». Фермерша захихикала. Хелен была в ужасе. Неужели ей придется провести первую брачную ночь в хлеву? Корова добродушно замычала, когда Хелен и Говард, она с охапкой простыней и одеял, он с фонарем в руках, вошли внутрь. В хлеву было относительно тепло. Кроме животных Говарда, здесь находились корова и три лошади. Их крупные тела немного согревали помещение, но в то же время наполняли его не самым приятным запахом. Хелен расстелила полученные от Маргарет одеяла на куче сена. Неужели с тех пор, как она жаловалась даже на отдаленное соседство с лошадьми, прошло всего 3 месяца? Гвинейре бы вся эта история показалась довольно веселой. Хелен же, по правде сказать, не испытывала ничего, кроме страха. «Где здесь можно раздеться?» — робко спросила она. «Жена, ты что, совсем глупая?» — нахмурил лоб Говард. «Конечно, я сделаю все, чтобы тебя согреть, но это не место для кружевных рубашечек. Ближе к утру здесь станет намного холоднее. К тому же в сене наверняка водятся блохи. Лучше останься в платье». «Но если мы...» Хелен стала пунцовой. Говард довольно захохотал. «Предоставь это мне», — сказал он, и, как ни в чем не бывало, стал расстегивать пряжку на ремне. «А теперь живо под одеяло, а то замерзнешь. Помочь тебе расшнуровать корсет». Очевидно, Говарду не раз приходилось оказывать женщинам подобную услугу, и он, в отличие от Хелен, не казался робким или растерянным. Напротив, на лице фермера было написано радостное предчувствие. Однако женщина стыдливо отклонила его предложение. Справиться со шнуровкой она могла и сама, но перед этим нужно было расстегнуть платье. Довольно нелегкая задача, учитывая, что пуговицы располагались сзади. Хелен вздрогнула, почувствовав на спине прикосновение мужских пальцев. Говард ловко расстегивал одну пуговицу за другой. «Так лучше?» — спросил он, изобразив на лице подобие улыбки. Хелен кивнула. Ей хотелось лишь одного, чтобы эта ночь поскорее закончилась — и все же новоиспеченная жена фермера с отчаянной решимостью опустилась на покрытое простынями сено. Она выполнит свой долг перед мужем, что бы ее ни ждало. Улегшись на спину, Хелен закрыла глаза и натянула на себя одеяло. Вытащив пояс из брюк, Говард скользнул к ней. Хелен ощутила на своем лице его губы. Муж целовал ее щеки и губы. Ну что ж, это она разрешала ему и прежде. Но затем Говард попытался просунуть свой язык ей в рот. Хелен тотчас же оцепенела и почувствовала огромное облегчение, когда фермер заметил реакцию жены и оставил ее лицо в покое. Вместо этого он поцеловал шею Хелен, стащил ее платье и корсет вниз и начал неуклюже ласкать нежную кожу декольте. Хелен боялась даже вздохнуть, в то время как дыхание Говарда становилось все более частым и хриплым. Казалось, еще немного, и он начнет задыхаться. Хелен спрашивала себя, нормально ли это, и до смерти испугалась, когда муж просунул руку ей под юбку. Возможно, на более удобной постели это было бы не так больно. С другой стороны, не исключено, что уютная домашняя обстановка только усилила бы страдания девушки. Здесь же все происходящее казалось ей дурным сном. В хлеву было совсем темно, и одеяло вместе с задранными пышными юбками Хелен закрывали ей вид на то, что делал Говард. Однако ощущать это было не менее страшно. Фермер просунул ей между ног что-то твердое, пульсирующее и живое. Оно было ужасно пугающим и противным и причиняло ей боль. Хелен закричала, когда почувствовала, как внутри нее что-то разорвалось. Она заметила, что из раны сочится кровь, но Говард, казалось, не собирался прекращать ее мучить. Он словно обезумел, стонал, ритмично вжимал женщину в сено и, кажется, даже наслаждался этим процессом. Хелен пришлось изо всех сил стиснуть зубы, чтобы не закричать от боли. Затем она почувствовала волну теплой жидкости, а спустя пару мгновений Говард обмяк, повалившись на нее. Все закончилось. Фермер сполз с Хелен и немного отодвинулся от нее. Его дыхание все еще было учащенным, однако довольно быстро успокоилось. Хелен тихо всхлипывала, поправляя смятые юбки. «В следующий раз будет уже не так больно», — утешил жену Говард и неловко поцеловал ее в щеку. Похоже, он был ею доволен. Хелен хотелось оттолкнуть его, но она заставляла себя спокойно лежать рядом. Говард имел право на все, что он только что с ней сделал. Он был ее мужем.